Глава 11. Теплый и его люди напряженно ожидали появления Троя, а когда увидели, вздохнули с облегчением. Он был не ранен и шел не оглядываясь. Значит, угрозы не было. Простые бойцы в банде Троя недолюбливали, поскольку он был квалифицированным армейским специалистом, а остальные – простой городской гопотой. К его мнению, Теплый прислушивался и не отдавал ни одного приказа по важным делам, не посоветовавшись с Троем. А простых бойцов не ставил ни в грош. Они для него были расходным материалом, и если где-то он нес потери, то замещал списанных новыми кандидатами из городской шпаны, которая мечтала попасть в ряды любой из преступных группировок. «Но чего там?» – спросил Теплый. «Успел свалить». «А куда же ты стрелял?» «Стрелял в него, но он успел заметить, шкирнул, а потом сбежал». «Уж больно шустрый. Ты точно кого-то видел?» «Точно», – ответил Трой, подавая в окно зарядный блок, и, обойдя авто кругом, сел на заднее сиденье рядом с Теплым. «Все, можно ехать». «Вперед, ПП!» – скомандовал Теплый, и только после этого машина тронулась с места. «Ты это чего притащил?» «Зарядный блок от комплекта слежения». «Там нашел?» «На сиденье. Он успел свалить, но блок забыл». «Вот ведь сука!» Теплый с нескрываемой ненавистью посмотрел на безмолвный блок. «И кто это мог быть?» «Не знаю даже. Все так быстро происходило». «Может, копы?» «Вопрос, какие копы? Нашим-то ты платишь?» «Да, нашим плачу. Может, из управления?» «Может», – пожал плечами Трой. «Но наши с ними делятся. Они это не раз подтверждали». «Подтверждали-то, может, и подтверждали, но могли и закрысить». «Могли», – согласился Трой. «Сейчас звякну», – сказал Теплый, набирая номер капитана Гольца. «Алло, да, недавно виделись. Слушай, тут такое дело, хвост за нами». «Бо-бо-бо-бо-бо, бо-бо-бо, бо-бо-бо-бо», – только и сумел разобрать Трой. «Не, не показалось, мы их шуганули. На месте нашли, как это называется». Теплый повернулся к Трою. «Блок зарядки для следящего комплекса», – произнес тот. «Блок следящего комплекса, блок зарядки». «Он спрашивает, какой категории?» Снова обратился к Трою Теплый. «Нет такого понятия, категория. Есть разряд. Первый, второй и четвертый. У нас блок четвертого разряда». «Тут боец мой говорит, четвертого разряда железяка зарядная». «Да, мы катим к порту, ко второй проходной. Там пересечемся». Кивнув в очередной раз, Теплый отключил трубку и сказал: «Этот сукин сын нам не верит и обещал выслать своего эксперта». «А если это копы, босс?» – спросил Рикардо, решившись перебить начальника. Теплый посмотрел на Троя. «Нет», – ответил тот. «Копы, даже из управления, они попроще. Копу из управления я прострелил бы башку в легкую, а тут что-то другое». Они замолчали и за полчаса не проронили ни слова, пока машина не остановилась на стоянке перед портовой проходной номер 2. «О, копы уже тут», – заметил ПП. И Теплый недовольно засопел. Ему никогда не нравилось общаться с копами напрямую. «Не парься, босс, я сам все решу», – вызвался Трой, и Теплый был ему за это благодарен. Трой вышел из машины и пошел в сторону копов. А из их машины тоже вышел человек в гражданском с кофром на ремне через плечо. «Я эксперт Лоренджер из лаборатории расследований. Капитан Гольц приказал мне встретиться с одним из вас». «Ладно, давай отойдем», – сказал Трой и направился в сторону провонявших рыбой штабелей старых ящиков. Они остановились, и Трой достал из кармана плоский зарядник. «Вот такая вещица. Что ты о ней знаешь?» «Это вы где нашли?» «На дороге валялась. Так что это, по-твоему?» «На вид технологический объект второго или четвертого разряда. А вы что думаете?» «Это зарядное устройство для блока аппаратуры. Четвертый разряд». «Какой аппаратуры?» «Да какой угодно». Эксперт вздохнул. Его начальство приказало ему узнать побольше, а сказать поменьше. Но этот бандит тоже был не промах. И, похоже, из спецов. «Ладно, кто из ваших держал его в руках?» «Я и мой старший товарищ». Полицейский эксперт расстегнул молнию на кофре, и в нем блеснуло нечто загадочное в обрамлении многочисленных мигающих огоньков. «Положите вещицу вот сюда, в загрузочный бокс», сказал эксперт, приподнимая сверкающую зеркальным блеском крышечку. Трой положил, и крышечка закрылась. Аппарат в кофре загудел, огоньки стали энергично перемигиваться. «И долго ждать?» «Нет, через минуту все будет готово». Они постояли немного молча под шум работающего порта. Потом на небольшом экране тайного устройства побежали какие-то полосы. И полицейский эксперт сказал. «Странно». «Что странно?» «Всего три следа». «А сколько должно быть?» «Обычно мы видим несколько отчетливых линий и еще множество остаточных, едва заметных биоследов от людей и животных. Некоторые из них могли просто находиться рядом и оставить так называемый теневой след. Но тут я вижу только два следа, которые находятся в нашем архиве. Это вы и, по-видимому, ваш старший товарищ». «Приятно слышать, что о нас помнят». «Это наша работа», – усмехнулся эксперт. «Ну а кто третий?» «Вот с этим загвоздка. Программа не опознала этот след». «Ну, может, какой-то смазкой намазали или жиром?» «Да нет, животные составляющие сейчас же были бы опознаны. Они имеются в архиве. Но тут... животное происхождение формально в наличии, но программа жалуется на аномальную структуру. Такого быть не может. Не должно быть». «Но ведь есть...» «Да», вздохнул эксперт. «А этот блок, может быть, вы его нам отдадите, а? Хотя бы на время». «Спрошу у старшего товарища», сказал Трой и вернулся к машине. «Ну, что там?» спросил Теплый, высовываясь из окна. «Опознал наши с тобой следы, сказал, что они есть у них в базе». «Это не новость, а что по железке?» «Ничего, просит дать поизучать». «Отдай, сами мы из нее все равно ничего не выжмем, а так хоть должны останутся. Бабла-то им всегда мало будет». Трой повернулся к эксперту и махнул рукой, разрешая забрать блок. Тот благодарно кивнул и заспешил к полицейскому фургону. Теплый выбрался из машины и, подождав, пока уедет полиция, направился к портовой проходной. Трой окликнул Рикардо, и втроем они прошли на территорию, где Теплому пришлось предъявить телефон, с которого конь звонил в охранный отдел здешней территории.